Часть 2. В этом мире существует три господствующих стиля фехтования. Первый – это стиль божественного меча. Техники, созданные для прорыва даже самой мощной защиты. Этот стиль делает акцент на превосходство в скорости и стремительности ударов. Нанести смертельный удар быстрее противника. Если вы промахнулись, просто продолжайте наносить удары, пока не получится. Если сравнивать с настоящим миром, это похоже на стиль Сацумы. Второй – стиль бога воды. Стиль полностью противоположный стилю божественного меча. Оборонительный стиль, тактика которого строится на парировании и контратаках. Стиль по большей части сосредоточен на защите и редко используется в нападении. Достигнув уровня святого, вы сможете отразить и провести контратаку против любого удара. Любого, вплоть до магии, стрел и прочих снарядов. Этот стиль необходим для класса вроде дворцовой охраны и вообще всех, чья задача состоит в чьей-то защите. Третий – стиль бога севера. Это скорее даже не стиль фехтования, а стиль борьбы. Нет каких-то особых приемов, просто учат быстро действовать, исходя из ситуации. Согласно Полу, хотя этот стиль и опирается на быструю реакцию, он также включает финты, уловки и использование окружения. Действительно что-то фантастическое. Чем-то напоминает стиль Джеки Чана. Стиль бога севера также включает в себя исцеление раны, позволяет продолжать битву, даже получив серьезные повреждения. Так что он весьма популярен у наемников и искателей приключений. Эти три стиля получили имя «три главных стиля». Существуют люди, которые освоили их все одновременно. Мечник, который надеется стать экспертом в каждом стиле, должен посвятить тренировкам с мечом всю жизнь. Но такие встречаются очень редко. Если вам хочется быстро достичь успехов, имеет смысл начать с тренировок лучших техник каждого стиля. Скажем, Пол в первую очередь использует стиль божественного меча, но способен применять и техники стиля бога воды и бога севера. Если полагаться только на один из стилей, вы можете легко обнаружить, что это недостаточно при путешествиях по внешнему миру. Как и магия, техники меча тоже делятся на уровни. Начальный, средний, продвинутый, святой, королевский, императорский, божественный. Стоит заметить, что стили фехтования уже имеют в своих названиях слово «бог» или «божественный». Все-таки, скажем, даже мечник стиля бога воды начального уровня может одновременно владеть магией воды божественного уровня. Поэтому, чтобы не путаться, если мечника могут просто назвать «бог воды» или «святой воды». Для магов обычно уточняю, что в случае титула «бог воды» или «святой воды» это именно уровень магического навыка. Например, Рокси – маг уровня «святой воды». Конец второй части.